Глава 14. Проходя по кампу Манин, Вьянелла и Брунетти, заранее не сговариваясь, уже знали, что сейчас отправятся повидаться с вдовой, вместо того, чтобы возвращаться в Квестуру. Чтобы добраться до дома Митри, находившегося на кампу Дигетто Нового, они пешком дошли до Риальто и там сели на водный трамвайчик маршрута номер 1 в сторону вокзала. Они остались на открытой палубе, предпочтя холодный воздух канала душной влажности каюты. Когда трамвайчик проезжал под мостом Риальто, Брунетти спросил Вьянелла: «Но?» «Да он мать родную продаст за 100 лир», — ответил тот с откровенным презрением. Потом долго молчал и, наконец, произнес: «Думаете, все дело в телевидении, комиссар?» Брунетти недоуменно переспросил: «При чем здесь телевидение?» «Это оно помогает нам оставаться на расстоянии от зла, которое мы совершаем». Увидев, что Брунетти внимательно слушает его, он продолжил: «То есть, когда мы следим за событиями на экране, они кажутся нам реальными, но на самом деле это не так, верно? Я хочу сказать, по телевизору мы видим, как людей убивают и калечат, и видим себя». Он улыбнулся и объяснил: «В смысле полицию. Мы смотрим там, на самих себя. Мы там раскрываем всякие ужасные преступления». «Так вот, может быть, если насмотреться их в достаточном количестве, настоящих ужасов, происходящих с нами или с другими людьми, они тоже перестают казаться настоящими». Брунетти был слегка обескуражен сбивчивой речью Вьянелла, но, кажется, понял, что тот имел в виду, и, готовый согласиться с его мыслью, ответил: «Как далеко находятся от него эти девочки, о которых он ничего не знает? В 15 000 километров? В 20? Вероятно, происходящее с ними он вовсе не воспринимает как реальность, а если и воспринимает, то для него, наверное, это не очень важно». Вьянелла кивнул. «Думаете, мир становится все хуже и хуже?» Брунетти пожал плечами. «Иногда мне кажется, что так и есть. А иногда я в этом уверен. Но потом солнце выходит из-за туч, и я понимаю, что ошибался». Вьянелла снова кивнул и на сей раз добавил: «Угу. А вы как считаете?» «Я считаю, что все плохо», — ответил сержант без колебаний. «Однако, как и у вас, у меня бывают дни, когда все просто замечательно. Дети прыгают вокруг меня, когда я возвращаюсь домой, или Надя счастлива, и ее настроение передается мне. Но в целом мир, похоже, перестает быть подходящим местом для проживания». Пытаясь внести хоть какой-то просвет в мрачность, столь несвойственную Вьянелла, Брунетти сказал: «Но ведь выбор у нас не особенно большой, верно?» Вьянелла рассмеялся. «Думаю, да. Хорошо ли, плохо ли, но у нас есть только это». Он на мгновение замолчал, разглядывая дом и вывеску казино рядом. «Может, для нас все по-другому, ведь у нас есть дети». «Почему?» — спросил Брунетти. «Потому что мы можем заглянуть вперед, в тот мир, в каком им предстоит жить, и оглянуться назад, на тот, в каком сами выросли». Брунетти, читавший много книг по истории, вспомнил, как древние римляне бесчетное количество раз проклинали свою эпоху, утверждая, что сами они в юности во всем превосходили нынешнее поколение. Они разражались гневными речами в адрес молодежи, порицая ее бездеятельность и невежество, отсутствие уважения к старшим. Мысль об этом согрела душу комиссара. Если все поколения, каждое в свою очередь, думают таким образом, быть может, они и сейчас ошибаются, и мир вовсе не становится хуже. Он не знал, как объяснить свою идею Вьянелла. Да и неловко было цитировать Плиния, ведь сержант вряд ли узнает автора и смутится, когда придется в этом признаваться. Брунетти ласково похлопал его по плечу, а трамвайчик в это время причалил у остановки Сан-Марколо. Они сошли на берег и двинулись гуськом по узенькой кале, пропуская людей, торопившихся к пристани. «Мы ведь ничего не сможем исправить, верно, комиссар?» — спросил Вьянелло, когда они выбрались на более широкую улицу, протянувшуюся за церковью, и пошли рядом. «Сомневаюсь, что кто-либо вообще сможет», — проговорил Брунетти, понимая, что отвечает слишком расплывчато и недовольный этим обстоятельством. «Можно задать вам еще вопрос, комиссар?» Сержант остановился на мгновение, потом снова зашагал. Они оба знали адрес и примерно представляли себе, где находится дом. «Насчет вашей жены». Брунетти уже по тону понял, о чем будет спрашивать Вьянелло, но разрешил. «Давай». Глядя прямо перед собой, хотя теперь никто не шел навстречу им по тесной кале, Вьянелло осведомился. «Она объяснила вам, почему так поступила?» Брунетти брел вперед рядом с сержантом. Посмотрел на него задумчиво и ответил. «Думаю, все это есть в протоколе задержания». «А-а-а!» — протянул Вьянелло. «Я не знал». «Вы что, его не читали?» Вьянелло снова остановился и повернулся к Брунетти. «Он касался вашей жены, сеньор, так что я счел, что прочесть его будет нетактично». Преданность Вьянелло комиссару была общеизвестна, так что вряд ли Ланди, прихвостень Скорпы, обсуждал с ним эту тему. А ведь именно Ланди арестовал Паолу и снял с нее показания. Они отправились дальше и какое-то время шли молча, прежде чем Брунетти ответил. «Паола считает, что организовывать секс-туры неправильно, и кто-то должен остановить этот бизнес. Она сказала, если закон не намерен с этим бороться, она будет действовать сама». Он сделал паузу, наблюдая за реакцией Вьянелло. «В первый раз стекло разбила тоже ваша жена?» Брунетти без колебаний признался. «Да». Шаг, еще один. Они шли в ногу, четко и согласованно. И сержант произнес. «Это хорошо». Брунетти повернулся и уставился на Вьянелло, но увидел только его тяжелый профиль и длинный нос. Пока комиссар приходил в себя от неожиданности, сержант остановился и сказал: «Если нам нужен дом номер 607, это должно быть здесь, прямо за углом». Они свернули и очутились прямо перед зданием. Звонок квартиры Митри располагался сверху, над другими двумя. Брунетти нажал на кнопку, подождал, нажал еще раз. Из домофона раздался голос, казавшийся замогильным, не то от горя, не то из-за плохой связи, и спросил их, кто они такие. «Комиссар Брунетти, я хотел бы побеседовать с сеньорой Митри». Ответа долгое время не было, потом тот же голос произнес «Минуту!» и связь отключилась. Прошло значительно более минуты, прежде чем раздался щелчок замка. Брунетти толкнул дверь и первым вошел в просторный внутренний дворик с фонтаном, по обе стороны которого росли две большие пальмы. Сверху на каменные плиты лился дневной свет. Они вошли в находившийся перед ними коридор и направились в дальнюю часть здания, к лестнице. Здесь, как и в доме Брунетти, от стен отшелушивалась краска, обнажая кирпичи из-за соленых испарений, дремлющей под землей воды. Чешуйки размером со 100-лировую монету лежали в углах ступеней, сметенные в стороны то ли уборщиками, то ли ногами жильцов. Добравшись до первой площадки, они увидели горизонтальную линию, до которой доходили испарения. Выше не было никаких чешуек, стены оставались гладкими и белыми. Брунетти вспомнил об огромной сумме, в какую строительная компания по просьбе семи владельцев квартир оценила ремонт в их собственном доме. Расстроился и тут же отогнал от себя эту мысль. Дверь наверху была открытая, из-за нее выглядывала девочка примерно возраста его дочери. Брунетти остановился и, не протягивая руки, проговорил: Я комиссар Брунетти, а это сержант Вьянелло. Мы бы хотели побеседовать с сеньорой Митри. Девочка даже не пошевелилась. Бабушка плохо себя чувствует. Голос ее немного дрожал от волнения. «Сочувствую», — сказал Брунетти. «Приношу свои соболезнования по поводу того, что случилось с вашим дедушкой. Но именно поэтому я здесь. Мы хотим разобраться в случившемся и помочь. Бабушка говорит, что тут никто уже не может помочь. Возможно, нам удастся найти человека, который это сделал». Девочка задумалась. Она была ростом с Кьяру, каштановые волосы, расчесанные на прямой пробор, падали ей на плечи. «Красавицей она не станет», — заметил про себя Брунетти. Но дело было вовсе не в чертах лица, изящных и правильных. Широко поставленные глаза, ярко очерченный рот. Ощущение серости создавалось от того, что на ее лице, когда она слушала или говорила, не выражалось абсолютно никаких эмоций. Из-за ее спокойствия казалось, будто ее совершенно не заботят слова, которые она произносит, и она по-настоящему не участвует в разговоре. «Можно нам войти?» — спросил комиссар, делая шаг вперед, чтобы подтолкнуть ее к принятию решения или облегчить выбор. Она не ответила, но отступила и придержала перед ними дверь. Длинный коридор вел от входной двери и упирался в аркаду из четырех готических окон на противоположной стене. Девочка привела их в первую комнату направо, большую гостиную с камином между двумя окнами, каждая более 2 метров в высоту. Она указала рукой на диван, стоявший перед камином, но никто из мужчин не стал садиться. «Не могли бы вы, сеньора, сообщить о нас бабушке?» — попросил Брунетти. Она кивнула, но предупредила. «Не думаю, что она захочет с кем-либо говорить. Пожалуйста, скажите ей, что это очень важно», — настаивал Брунетти. И чтобы показать девочке, что они никуда не намерены уходить, он снял пальто и перекинул его через спинку стула, а сам присел на край дивана. Комиссар жестом предложил Вьянелло присоединиться к нему, что тот и сделал, предварительно положив свое пальто на ту же спинку. Усевшись на противоположном конце дивана, сержант достал из кармана блокнот и прицепил ручку к обложке. Оба молчали. Девочка покинула комнату, и у полицейских появилась возможность оглядеться. На стене висело большое зеркало в позолоченной раме. Под ним находился стол, на котором стояла ваза с огромным букетом красных гладиолусов. Они отражались в зеркале, множились и, казалось, заполняли собой комнату. Перед камином лежал серебристый ковер. Найн. Иранский ковер из провинции Найн, весьма дорогой, подумал Брунетти. Так близко от дивана, что любой, кто на него садился, невольно касался ногами ковра. На стене напротив стола с цветами помещался дубовый комод с большим медным подносом, посеревшим от времени. Во всей обстановке помещения, хоть и неявно, чувствовались богатство и роскошь. Они не успели перекинуться и парой слов, как дверь открылась, и в комнату вошла женщина. Уже за 50, полная, в сером длинном шерстяном платье. Обута в изящной туфельке, но из-за пухлых щиколоток и маленьких ступней казалось, что туфли ей ужасно жмут. При взгляде на мастерски выполненные прическу и макияж становилось ясно, что на них потрачена масса времени и усилий. Глаза у нее были светлее, чем у внучки, черты лица крупнее. Они были мало похожи друг на друга, разве что это странное спокойствие в манерах. Мужчины сразу же встали. Брунетти пошел ей навстречу. «Сеньора Митри?» — спросил он. Она молча кивнула. «Я комиссар Брунетти, а это сержант Вьянелло. Мы отнимем у вас немного времени, нам необходимо расспросить вас о муже и той ужасной катастрофе, какая с ним приключилась». Услышав это, она закрыла глаза, но не проронила ни слова. Лицо этой пожилой дамы, как и личико ее внучки, застыло, будто театральная маска, не отражая никаких эмоций. И Брунетти невольно задался вопросом. «Интересно, а у ее дочери, живущей в Риме, столь же неподвижные черты?» «Что вы хотите знать?» — произнесла сеньора Митри, по-прежнему стоя напротив Брунетти. В ее голосе звучали высокие нотки, характерные для женщин в постклимактерический период. Брунетти знал, что сеньора Митри — венецианка, однако говорила она по-итальянски, как и он. Прежде чем ответить, Брунетти отошел от дивана и жестом указал на место, где только что сидел. Она машинально опустилась на него, и только тогда мужчины последовали ее примеру. Вьянелло занял свое прежнее место, а Брунетти примостился в кресле с обивкой из черного бархата, стоявшим напротив окна. «Сеньора, скажите, пожалуйста, ваш муж когда-нибудь говорил о своих врагах или о людях, которые могли желать ему зла?» Она отрицательно затрясла головой еще до того, как Брунетти закончил формулировать свой вопрос. Но говорить ничего не стала, сочтя этот жест достаточно красноречивым ответом. Он никогда не упоминал каких-либо конфликтов с другими людьми, быть может, со своими партнерами по бизнесу, или о каком-нибудь соглашении, контракте, с которым возникли проблемы. «Нет». «Он не говорил ни о чем подобном», — наконец произнесла она. «Может быть, что-то в личных отношениях? У него были проблемы с соседями или с друзьями?» Она снова без слов отрицательно покачала головой. «Сеньора, прошу вас простить мне все эти вопросы, но я почти ничего не знаю о вашем муже». Она не ответила. «Вы не расскажете мне, где он работал?» Казалось, эта фраза удивила ее, словно Брунетти только что сообщил ей, будто Митри по 8 часов в день вкалывал на фабрике, поэтому он счел нужным пояснить. Я имею в виду, на каком из заводов у него был кабинет, где он проводил большую часть времени. На химическом заводе. В Маргере. Там его кабинет. Брунетти кивнул, не спросив адреса, это легко узнать. «Известно ли вам...» «Сеньор Митри сам занимался своими многочисленными фабриками и компаниями. Кто вел повседневные дела предприятий?» «Вам лучше спросить об этом его секретаря», — посоветовала она. «В Маргере?» — она кивнула. Во время дальнейшего разговора, причем Брунетти был активным собеседником, а сеньора отвечала весьма лаконично, комиссар пытался разглядеть на ее бесстрастном лице знаки отчаяния и скорби. Это оказалось непростой задачей, однако он, кажется, все-таки уловил легкую тень печали в том, как она постоянно опускала глаза и смотрела на свои сложенные руки. Голос же, как и лицо, ни разу не дрогнул. «Сколько лет вы были женаты, сеньора?» 35, — ответила она без колебаний. «Это ваша внучка открыла нам дверь?» «Да», — ответила она, и ее неподвижное лицо осветилось слабой улыбкой. «Джованна. Моя дочь живет в Риме, но Джованна сказала, что хочет побыть со мной. Пока что». Брунетти, понимающе кивнул, хотя заботливое отношение внучки к бабушке никак не согласовывалось с ее застывшим лицом и плавными жестами. «Уверен то, что она здесь». «Большое утешение!» «О, да!» — согласилась сеньора Митри. И на сей раз лицо ее смягчилось, на нем появилась настоящая улыбка. Оставаться здесь одной было бы невыносимо. При этих словах Брунетти склонил голову и тактично помолчал, как бы разделяя ее скорбь. «Еще несколько вопросов, и я перестану мешать вашему общению с внучкой». Он не стал дожидаться ее ответа и без всякого перехода спросил: «Вы являетесь наследницей вашего мужа?» В глазах у нее выразилось очевидное изумление. Казалось, впервые за все время разговора что-то действительно задело ее. «Да, думаю, что да», — ответила она без колебаний. «У вашего мужа есть другие родственники?» «Брат, сестра и двоюродный брат, но он много лет назад эмигрировал в Аргентину. Больше никого?» Из прямых родственников никого. А сеньор Дзамбино, друг вашего мужа? Кто? Адвокат Джулиано Дзамбино. Я с таким не знакома. Насколько мне известно, он был адвокатом вашего мужа. «Боюсь, я очень мало знаю о делах моего мужа», — сказала она, и Брунетти невольно насторожился. За долгие годы его работы слишком многие женщины говорили ему эти слова, и лишь в нескольких случаях они оказывались правдой, так что комиссар привык не доверять этому ответу. Иногда ему становилось не по себе от мысли, что Паола знает о его собственной работе, пожалуй, чересчур много. О личностях насильников, об отвратительных результатах вскрытий. Ей также были известны полные имена подозреваемых, фигурировавших в газетах, как Джованни С., 39 лет, водитель автобуса из Местре, или Фредерико Джон, 59 лет, каменщик из Сан-Доно-ди-Пьяве. У супругов обычно бывает не так уж много тайн друг от друга. Поэтому заявление сеньоры Митри о ее неосведомленности в делах мужа Брунетти воспринял скептически. Тем не менее, он не стал высказывать свои сомнения. Полиция уже узнала имена людей, с которыми сеньора Митри ужинала в вечер убийства мужа. Так что обсуждать их сейчас не было смысла. Комиссар спросил о другом. «Поведение вашего мужа как-нибудь изменилось в последние недели или в последние дни?» Она силой покачала головой. «Нет, он был такой же, как и всегда». Брунетти, собственно, затем сюда и явился, чтобы выяснить, какой он был всегда. Однако пока не преуспел. Он с трудом поборол искушение задать подобный, слишком личный вопрос и встал со словами. «Благодарю за помощь и за то, что уделили нам время, сеньора. Боюсь, нам придется еще раз с вами побеседовать, когда у нас появится больше информации». Он понял, что эта перспектива не слишком ее радует, но она не откажется ответить на дальнейшие вопросы. Напоследок Брунетти неожиданно произнес: «Надеюсь, наш разговор оказался для вас не слишком болезненным, сеньора». Почувствовав в его словах искренность, она улыбнулась, на этот раз от души. Вианелло встал и взял пальто свое и Брунетти. Они оделись и направились к выходу. Сеньора Митри поднялась и проводила их до порога квартиры. Там Брунетти и Вианелло попрощались с ней и стали спускаться по лестнице во внутренний дворик, где цвели пальмы.